Право и истолкование. Поводом в дискуссии послужило заявление карьериста, что сочинение правдеца действительно антиебанское. Начался беспорядочный спор, окончившийся заявлением болтуна, что все разговоры на эту тему бессмысленны. «Надо, — сказал болтун, — прежде всего различать текст и его интерпретацию или истолкование. Любой текст допускает неограниченное множество истолкований. Любое истолкование данного текста не содержится в данном тексте. Например, возьмем такой текст. «А хороший человек». В качестве истолкования может быть принято предложение, что «Б» — сволочь или «Б» — лицемер, «А» — хороший человек. Ни одно из этих истолкований не содержится в истолковываемом тексте. Автор текста не несет никакой юридической ответственности за истолкование своего текста, каким бы ни было истолкование, кто бы его ни предлагал. «Допустим, допустим», — сказал неврастенник, — «но ведь есть разные системы права». «Есть разные системы бесправия», — сказал болтун. Если автор текста несет юридическую ответственность за истолкование текста, то это автоматически означает отказ от юридической точки зрения. Какой текст считать антиебанским? Обратите внимание, здесь речь идет об оценке текста, причем об оценке юридической. Значит, должны быть критерии оценки. В связи с этой проблемой надо различать правовой обычай и правовые нормы. Выражение «правовой обычай» неточно. Правильнее было бы говорить «расправовый обычай». Но так уж и быть, оставим для однообразия первый. В чем состоит правовой обычай? В практике расправ фактически поступают так. Если некоторая группа лиц, обычно это власть имущие или причастные к ней, считают, что данный текст можно истолковать как антиебанский, и она так его и истолковывает, то текст юридически считается антиебанским. Но сформулировать этот обычай как юридическую норму нельзя, ибо тогда нарушается фундаментальный принцип всякого права, а именно принцип независимости содержания правовых норм от исполнительной власти. Выход один. Законодательная власть каждый раз должна издавать закон, согласно которому данный текст является антиебанским. Но до таких столпов правового бесправия не докатится даже наше законодательство. Выход находит в другом. Прибегают к экспертизе. Специальная группа лиц назначается для того, чтобы дать оценку текста как ебанского или антиебанского и тем самым совершить беззаконие. Экспертиза правомочна только констатировать факты, но не правомочна давать оценки. Если есть некоторый текст, то правосудие само должно дать ему оценку исключительно на основе тех критериев, которые имеются для этого, то есть специально принятых законов. Если таких норм для данного текста нет, он не принадлежит юридической оценке. Юридическая оценка экспертом текста, в принципе, есть беззаконие. Более того, если сам обвиняемый вынуждается к такой оценке, это тоже есть беззаконие. обвиняемый вправе настаивать на том, чтобы юридическая оценка текста была дана в соответствии с фактическим словесным и фразовым составом текста и применяемыми нормами оценки. Дело прежде всего не в том, плохое или хорошее право. Дело в том, есть или нет какое-то право вообще. Плохое право все равно право. Хорошее бесправие все равно бесправие. Я берусь доказать как математическую теорему, что в любом правовом обществе, каким бы плохим ни было его право, возможна оппозиция. Наличие оппозиции вообще есть признак правового общества, и отсутствие оппозиции есть признак того, что общество бесправно. Но ближе к делу. Возьмем некоторый текст А. Пусть имеется система правовых норм Б, согласно которой этот текст оценивается как враждебный данному обществу, как текст анти, и человек, утверждающий А, привлекается к ответственности. А если, допустим, я выскажу такой текст, Н утверждает, что А, я не утверждаю А, я утверждаю, что Н утверждает, что А. Спрашивается, каким будет с точки зрения Б текст типа Н утверждает, что А. Текстом анти? Прекрасно. А как будет выглядеть прокурор, который на суде заявит по моему адресу, что я утверждаю текст Н утверждает, что А. Как человек, произносящий текст анти? Нет? А почему? Где формальный критерий развлечения? Допустим, что я один раз употреблял слово «утверждает», а прокурор дважды. Но если будет принят такой закон, я заранее выскажу такой текст. М утверждает, что Н утверждает, что А. Я вам привел лишь один логический ход. А их очень много. Постройте мне кодекс Б правовых норм, позволяющих оценивать тексты как анти, и я вам берусь для любого текста, который оценивается как анти, построить текст, который не может быть оценен так, согласно Б, но который все равно будет восприниматься как оппозиционный. Всякое строгое право априори есть возможность оппозиции. Но строгого права боятся. Фактически существующее право содержит норму и систему оговорок, позволяющих ее обходить. Иными словами, есть завуалированная форма бесправия. Оно есть право до тех пор, пока ничем не угрожает власть имущим. Но как только появляется намек на такую угрозу, оно превращается в форму бесправия. Так что сочинение правдеца может быть истолковано как оппозиционное, но никак не антиебанское, если термин антиебанское является юридическим. Юридически у нас нет таких норм, согласно которым оно антиебанское. Ваше мировоззрение в данном случае есть типичное мировоззрение людей неправового общества. Чего же вы хотите от других?